Княгиня Вера с неприятным чувством поднялась на террасу и вошла в дом. Еще издали, услышав громкий голос брата Николая и увидев его высокую фигуру, сновавшую из угла в угол. Василий Львович сидел у ломберного стола, наклонив свою большую светловолосую голову. «Я давно настаивал, чтобы прекратить эти дурацкие письма. Еще Вера за тебя замуж не выходила, я уверял, что вы тешитесь ими, как ребятишки, видя в них только смешное. Вот, кстати, и сама Вера. Мы, Верочка, говорим сейчас с Василием Львовичем об этом твоем ППЖ. Я нахожу эту переписку дерзкой и пошлой». «Переписки вовсе не было, писал лишь он один». «Я извиняюсь за выражение». «А я не понимаю, Николай. Почему ты называешь его моим? Он такой же мой, как и твой». «Хорошо, еще раз извиняюсь. Я хочу только сказать, что его глупостям надо положить конец. Дело, по-моему, переходит за те границы, где можно смеяться и рисовать забавные рисуночки. Поверьте, я волнуюсь только о добром имени Веры и о твоем, Василий Львович». «Ну, это ты, кажется, уж слишком хватил, Коля». «Может быть, может быть. Но вы легко рискуете попасть в смешное положение». «Не вижу, каким способом». «Вообрази себе, что этот идиотский браслет останется у нас. Или мы его выбросим, или подарим Даше. Тогда, во-первых, ППЖ может хвастаться своим знакомым, что княгиня Вера Николаевна Шеина принимает его подарки. А во-вторых, первый же случай поощрит его к дальнейшим подвигам. Завтра он присылает кольцо с бриллиантами, послезавтра жемчужное колье, а там, глядишь, сядет на скамью подсудимых за растрату, а князья Шейны будут вызваны в качестве свидетелей. Милое положение». «Нет-нет, браслет надо непременно отослать обратно». «Да-да, и как можно скорее. Но как? Как это сделать? Ведь мы не знаем ни имени, ни фамилии, ни адреса». «О, это совсем пустое дело. Нам известны инициалы этого. ННЖ. Как его, Вера?» «ГСЖ». «Вот и прекрасно. Кроме того, нам известно, что он где-то служит. Завтра же я беру городской указатель и отыскиваю чиновника или служащего с такими инициалами. Если почему-либо я его не найду, то просто позову сыскного агента и прикажу отыскать. На случай затруднения у меня будет в руках вот эта бумажка с его почерком. Завтра к 2 часам дня я буду знать адрес и фамилию этого молодчика, и завтра же мы возвратим ему его сокровища и примем меры, чтобы он уже больше никогда не напоминал нам о своем существовании». «И что ты думаешь сделать?» «Что? Поеду к губернатору и попрошу...» «Только не к губернатору. Ты знаешь наши отношения. Тут прямая опасность попасть в смешное положение». «Все равно. Поеду к жандармскому полковнику. Он мне приятель по клубу. Пусть вызовет этого Ромео». «Фи, через жандармов». «Вера права. Лучше в это дело посторонних не мешать. Пойдут сплетни. Лучше уж я сам пойду к этому юноше. Хотя бог его знает, может быть, ему 60 лет. Вручу ему браслет и прочитаю хорошую нотацию». «Тогда и я с тобой, ты слишком мягок. Предоставь мне с ним поговорить. А теперь, друзья мои, вы извините меня, если я пойду к себе. Едва на ногах держусь, а мне надо просмотреть 2 дела. «Мне почему-то стало жалко этого несчастного». «Жалеть его нечего. Если бы такую выходку с браслетом и письмами позволил себе человек нашего круга, то князь Василий послал бы ему вызов. А если бы он этого не сделал, то сделал бы я. А в прежнее время я бы просто велел отвезти его на конюшню и наказать розгами». «Николай». «Завтра, Василий Львович, ты подожди меня в своей канцелярии. Я сообщу тебе по телефону.